Глава 11. Воровка памяти. По пустой полянке разнесся резкий вдох. Я не сознавала, что он вырвался из моего горла, пока мои глаза не распахнулись, а колени не подогнулись под собственным весом. Сильные руки подхватили меня, когда я пошатнулась. «Это пройдет». Глубокий рокот голоса Луки заполнил мои чувства. «После того, как покидаешь иллюзию, может требоваться какая-то минута, чтобы прийти в себя». Я впилась пальцами в бицепсы Луки и уперлась лбом в его грудь, пока земля не перестала крутиться. Пекло, его месмер дарил пугающие ощущения. Словно яростный ветер швырял меня, покуда земля не сменялась небом, отчего уже невозможно было понять, где верх. Два долгих вдоха, и я осмелилась открыть глаза, чтобы заново сориентироваться в том месте, где по-настоящему находилась. Мой язык покрывала рассветная влага. Нотка эля горела глубоко в горле. Больше не было прелого запаха старой древесины и соломы. Ароматы и образы были такими реальными, что я почти поверила, будто все это время провела в старом сарае. Из глубины живота по коже расползалась фантомная боль от острия его клинка. «Он убил меня!» Я прижала ладонь к быстро бьющемуся сердцу. «Он на самом деле меня убил!» «Не принимай это совсем уж на свой счет», — сказал Лука, крепко держа меня за локти, пока не убедился в том, что я не грохнусь на землю. «Я думал, он лишь взгляд бросит на твое лицо и полезет драться. Он позволил тебе заговорить и приблизиться к нему. Это хорошие новости». «Хорошие новости?» «Кейс Эриксон, мужчина, владеющий каждым уголком моего сердца, убил меня. По крайней мере, мысленно. Будь я в том сарае, на самом деле я бы уже хладным трупом валялась в соломе. Ты ведь сама это сказала в иллюзии, Малин. Голос Джуни сворвался в мои мысли. Ты сказала ему, что его к тебе тянет. Что ты видела? Что заставило тебя так думать? Я моргнула, переводя взгляд на то место, где она сидела рядом с Дагни на поваленном бревне. «Мал», — сказал Хаген, скрещивая руки на груди. «Что он сказал? Мы слышали только твои ответы». Я потерла висок. Он замешкался, увидев меня. Не поднял клинок сразу, так что я попыталась заставить его понять, что этому наверняка должна быть причина. Может, он это просто от неожиданности? Но ты прикоснулась к нему. Мы видели, как ты подняла руку, словно он стоял перед тобой. Должно же это о чем-то говорить, — сказал Линкс. Его глаза были влажными, почти исполненными надежды. От меня не укрылось отчаяние в его голосе. Дагни подошла к большому криву и взяла его за руку. Линкс нахмурил брови и уставился в землю. Такое же затравленное выражение лица бывало у каждого из нас по меньшей мере раз в день. Терпение — навык кривов. Они прощупывали и проверяли, использовали и выжимали каждую мишень, когда им это было нужно. Но терпение стало коварной штукой теперь, когда мы охотились за повелителем теней. Я не сомневалась, что каждый человек здесь не меньше моего хотел спалить ворота, а затем заставить Кейза присоединиться к нам, пока он не станет прежним. Видя, что сейчас это написано на всех лицах, я почувствовала, как мое сердце трещит по швам. «Да», — сказала я, прочищая сжавшееся горло. Я подошла к Линксу и взяла его за вторую руку. «Да, это о чем-то говорит. Лука прав». «Вы ведь все это слышали, верно?» — перебил Лука. «Вы слышали, что она только что сказала?» Дагни раздраженно фыркнула, но Лука подмигнул ей, словно ему нравилось обращать на себя ее внимание, пусть даже и недовольное. Я закатила глаза. «Он прав. Если бы Кейс совершенно исчез, я бы никогда не подобралась так близко. В его глазах я видела его. А если бы он был совершенно потерян для нас, едва ли он так бы клюнул на нашу хитрую маленькую наживку». Това вышла из чащи на поляну, следом за ней Гуннар, Фиски, Исаак, Эш и заплаканная Ханна. Това заправила прядь Ханниных волос ей за ухо. В груди разлилось облегчение. Я присела на корточки и раскинула руки. «Ханна!» Девочка тут же бросилась ко мне в объятия, сжав мою шею. Она содрогалась, и новые слезы текли по ее щекам. Девочке было ужасно страшно встречаться с Кейзом, понимая, что он ее не узнает. Но она пошла, она пробралась в черный дворец. Любовь повелителя теней давала ей сил на каждое движение, каждый храбрый шажок. Мне было противно идти на этот риск, подводить Ханну столь близко к лорду-магнату. Но рядом было так много кривов, приглядывающих за ней. Эш прятался в кустах во дворце, неохотно пообещав, что сломает Кейзу несколько пальцев, если тот попытается ударить Ханну. «Кейз, он понял ее», — пробормотал Эш, улыбаясь сестре. «Она заставила его пойти и побежать. Это хорошо, ведь так?» «Думаю, это очень хорошо», — улыбнулась я, растирая рукой тощую спинку Ханны. «Ты была чудесна, Ханна!» Девочка отстранилась и похлопала себя по щекам. Она тут же принялась складывать пальцы в слова слишком быстро, чтобы я за ней поспевала. Хаген положил руку мне на плечо. Она говорит, что он посмотрел на нее так, будто грустил. Она хочет пойти и вытащить его. Его сердце узнало тебя. Мы обязательно вытащим его, Ханна. Я улыбнулась девочке дрожащей улыбкой. Она кивнула, но на ее юном личике все еще была написана слишком сильная тревога. Прежде чем пролились новые слезы, Джуни схлопнула в ладоши. «Ну, тогда пойдемте, мои юные друзья. Посмотрим, что для вас Дрик приготовил». «Он обещал нам пирожки с морожкой», — сказал Эш, спеша к кустам, скрывающим нас от уловки. Джунис широко улыбнулась и задержалась подле Никласа. Она коротко поцеловала его, а затем растворилась в кустах вместе с несколькими отставшими фалькинами. После маска-васка никто никуда не ходил в одиночку. Но фалькины были особенно внимательными, ведь это именно их брат по гильдии Иро предал нас на маскараде. Если кого и можно было винить в пленении Повелителя Теней, так это его. У меня были большие планы, как заставить его страдать, прежде чем Никлас выпустит ему кишки. Когда дети ушли, мы вернулись к молчанию. Напряжение и пустота полянки напоминали липкую жару, все нарастая и сгущаясь, пока просто сделать вдох не стало настоящим испытанием. «Ну, давайте поговорим о следующем этапе», — сказал Раум, нарушая тишину. «Согласен», — сказал Никлас. «Сегодня все прошло успешно. Мы знаем, что Кейс борется с собственными мыслями. Он понял язык жестов Ханны, он купил у Хоба розу, и он позволил Малин приблизиться, прежде чем прирезал». Това грызла кончик березового прутика и выгнула бровь, глядя на Никласа. «Не забывай, если бы она не была частью иллюзии, мы бы сейчас складывали ей погребальный костер». «Ожидаемо», — сказал Лука. «Мы знали, что он будет видеть в ней врага дворца, потому и должны были провести первую встречу через Месмер. Однако он рядом с ней разрывается. Я ведь не ошибусь, если скажу, что он желал тебя, Малин». Мое лицо покраснело. Я не хотела обсуждать интимные детали своих мгновений с Кейзом Эриксоном, но я ощутила пульсацию жара, желания и страсти. Пусть даже этот миг был кратким и оборвался его клинком, пронзившим мои внутренности. «Желание было», — призналась я и потянула себя за кончики волос. «Мне нужно снова с ним встретиться, показать ему, что в чем-то реальном есть сила и опасность», — сказал Исаак. «Каждый шаг опасен», — возразил Раум. «Я Смолин. Ему нужно ухватиться за что-то реальное. И что же подойдет лучше, чем его любовница?» Хаген крякнул. Я повернулась к брату, выгибая брови. «Что?» «Ничего», — сказал Хаген. На его щеках расцвел бледный румянец. «Просто мне кажется интересным, что как только ты снова нашла Кейза, он со всеми его махинациями умудрился уложить тебя в постель». «Боги, Хаген!» Я потерла лицо, так как за глазами нещадно запекло. «Мы сейчас не об этом говорим». Мой брат поднял руки, отступаясь. «Я просто к тому, что как старший должен кое о чем с ним переговорить. Похоже, мой брат забыл, что мы с Повелителем Теней вместе выросли». Последовало несколько мирных смешков, когда я пихнула Хагена в плечо. Из моего горла пролился краткий, изломанный смех. После маскарада мы едва осмеливались смеяться. Но были моменты, когда надежда поднимала нам настроение, когда мы могли быть странной, собранной из разрозненных частей семьей и опираться друг на друга в самые тяжелые дни. Ко мне подошел Лука. «Я не думаю, что твоя идея плоха, но позволь сперва мне с ним поговорить». Я пыталась, но, обнаружив, как сильно Лука Грим сегодня рисковал, я не могла его ненавидеть. «Тебе бы было безопаснее остаться здесь, с нами». «Это так, но мне нужно показаться, иначе это вызовет подозрение. Отец сегодня объявляет о чем-то». «И о чем это?» «Увы, я нелюбимый его сын, так что узнаю вместе с прочим простым людом, Дениск». Лука вернул на пояс нож, который снял на время иллюзии. «Но будьте начеку. К нашим берегам едут заморские сановники. Может, даже правители. Точно не скажу. Что бы Ивар ни планировал, он тянется за пределы восточных границ. «Иностранные правители?» — Гуннар взглянул на Хагена. «С севера?» Пальцы моего брата дернулись, его уши чуть покраснели. Мы мало говорили о его связях с Северным королевством, но я почти не сомневалась, что его любовница и дочь никогда надолго не покидали его мысли. «Я не уверен», — сказал Лука. «Как только узнаю, что задумал Ивар, доложу». Лука повернулся, чтобы уйти, но я прикоснулась к его руке и понизила голос. «Что, если Кейс возьмет тот клинок и наставит на тебя?» Уголок его рта дрогнул. Он хотел улыбнуться, но не нашел в себе сил. «Значит, буду рассчитывать на то, что кривы спасут мою богатую задницу. Ну или хотя бы споют мои любимые баллады у моего погребального костра». Лука по кругу обошел нашу небольшую группу, пожимая руки и прощаясь. Дагни смотрела на это с пригорка, и когда сын лорда-магната взглянул в ее сторону, сложила руки на груди и нахмурилась. «Скоро увидимся, Даг», — сказал он чуть заносчиво. Она надулась. «Если тебе раньше горло не перережут». «Ах, ну ты хоть будешь плакать по мне, если так?» Дагни нахмурилась сильнее. Она ничего не ответила, лишь повернулась и прошла через кусты в том же направлении, куда Джуни увела детей. «Лука, ты покажешь ему то, что мы обсуждали, да?» — спросил Никлас. «И больше ничего. Это хорошая идея». «Все мои идеи хороши, Ник», — фыркнул Лука, и прежде чем еще раз обернуться через плечо, покачал головой. «Пожелайте мне удачи, друзья мои». «Понадобится помощь, подай сигнал», — сказал Фиски. «Мы с Исаком будем рядом». Лука сухо ему кивнул, а затем пошел в сторону, противоположную от уловки. Кривы повернули к кустам, и вновь они останутся ждать. Пальцы покалывало от нетерпения. Ждать придется недолго. Если повелитель теней понял, что в сегодняшнем происшествии был замешан Лука, то я дам второму сыну немного времени, чтобы смягчить сердце Кейза. Но после того, как я увидела его, услышала и побывала столь близко к нему, что почти смогла ощутить свежий лесной запах его кожи, долго я ждать не намерена. Секреты опасны, даже смертельны, но иногда необходимы. Хаген остановился у кустов и оглянулся на меня. «Идешь?» «Через минутку. Я бы хотела немного подумать». Мой брат помедлил, но вскоре кивнул и пошел за Гуннаром и остальными кривами. Лишь убедившись, что осталась одна, я вынула угольный карандаш и свернутый в трубочку пергамент. Быстрыми движениями я написала сообщение. «Мы должны поговорить. Я буду там, где луна выше всего». Я спрятала пергамент в кулаке и прокралась вокруг задней части пивной к маленькой лачуге, в которой жили Хоп и Инге. Когда мы с Кейзом пришли угрожать Инге, чтобы заставить ее сшить мне платье для маска-фаска, мы застали любовников в непристойном виде. Теперь, приходя к ним, я сперва прикладывала к двери ухо. Никаких стонов или вздохов. Я быстро постучала, и вот щелкнула задвижка, и передо мной предстал Хоп, без рубашки, потирающий рукой усталые глаза. «Вы закончили?» Он моргнул, щурясь от солнечного света. «И? Как прошло?» «Джакоби?» Из темноты раздался сонный голос Инги. «Здесь Мал, милая. Лука закончил». Тут же раздались шаги, и Инги протиснулась к двери, встав рядом с Хобом. Ее волосы были спутаны, а на теле очень тонкая сорочка. «Малин, что случилось?» При одной лишь мысли об этом по животу вновь разлилась фантомная боль. «Ну, мы обменялись парой слов, а потом он меня убил». Глаза Хоба широко распахнулись. «Боги, значит, неудачно. Ну, мне это кажется скорее провалом, а все остальные были вроде как в восторге от того, что мы вообще поговорили». Хоб почесал подбородок, подобрав губы. «Ну, тогда, наверное, прислушайся к ним. Никлас только тем и занимается, что читает об этом чертовом проклятии». «Да», — согласилась я, а затем подняла мятый пергамент. «У меня послание. Ты сможешь его доставить?» Инги посмотрела на пергамент так, словно он мог наброситься на нее и укусить, но Хоб взял его и постучал свитком себе по лбу, ухмыляясь. «Я прослежу, чтоб его доставили». «Спасибо». Я повернулась, чтобы уйти, но голос Хоба остановил меня. «Плетешь интриги, Мал?» Я через плечо оглянулась на парочку. Один уголок моих губ изогнулся в жестокой улыбке. «Всегда, Хоб, всегда».